Глава шестая. «Если ты думаешь, что я приехала сюда как враг, то я, пожалуй, уеду. Я же не виновата, что нашла тебя здесь. Тебе здесь не нравится?» Она, разумеется, жила в доме, подобном дому своего отца. Новая современная вилла у склона холма. Предприниматель сфотографировал ее со всех сторон и поместил ее цветные виды во всех своих каталогах, поскольку она соответствовала его представлениям о том, как люди создают себе счастье. Там было светло. Свет проникал через широкие проемы, а окна открывались с помощью хорошо смазанных шпингалетов из дорогого белого металла, напоминавшего серебро. По обеим сторонам крыльца буйно росли цветы, а на веранде обычно пили кофе и ликер. Прохожие бросали любопытные взгляды поверх ограды и видели гараж на три машины, шофера, неустанно наводившего блеск на автомобиле, лужайки, вращающийся фонтанчик, склонившегося над клумбами садовника. И в глубине, под остроконечной красной крышей, затененную веранду, людей в белом, расположившихся в плетеных креслах и смаковавших напитки. Невдалеке раздался скрежет. Билли насторожилась, но Жан ее успокоил. «Ничего страшного, это подъемный мост. Наверное, подошла самоходка, ведь обычные баржи по воскресеньям не проходят». «Ответь мне откровенно, Жан, ведь ты устроился здесь из-за отца. Ты его видел?» «Нет». Она по-прежнему ему не верила. «И ты не знаешь, что он женился на девчонке, которая на 2 года моложе меня, на продавщице из кондитерской? Рано или поздно это должно было случиться. И что ты собираешься делать?» «А ты?» «Что я? Клянусь, Жан, я тебя не понимаю. Ты говоришь какую-то бессмыслицу. Ты не хочешь разговаривать. Ты кого-то ждешь?» «Нет. Я жду 11:30, чтобы поставить картошку». «Ты здорово намучился». «Когда? Когда застал папу с Люсеттой? Что ты болтаешь?» «Да нет, ничего. Ты знаешь, мне часто вспоминается один случай. Я думаю, он многое решил. Мама только что слегла. Но тебе же было всего 9 лет». «Вот именно. Около ее комнаты была ванная, а рядом гардеробная, где хранилась одежда. За 5 минут до этого пришел врач. Мама, которую мучили боли, задремала. Я хотел войти в гардеробную и застал там папу с Люсеттой. Сказать тебе, в каком они были виде?» «Замолчи!» «Ну тогда скажи, зачем ты приехала?» «Ладно, мы больше не видимся с отцом. Через несколько дней после его свадьбы был скандал, и когда я узнала, что ты здесь, я подумала, что ты приедешь в Монлюсон». «Зачем?» «Не валяй дурака, Жан. Папа, наверное, ждет твоего приезда. Ты не заставишь меня поверить». Когда Жан поставил кастрюлю с картошкой на огонь, подбросив в печку немного дров, она резко встала, крайне возбужденная. «Успокойся же и кончай эту комедию». «Какую комедию?» «Ты хочешь меня убедить, что действительно собираешься остаться в этом доме. Но в качестве кого?» «Слуги». «Слуги? Ну и ну! Показать тебе моих кур. Через несколько дней в инкубаторе вылупятся 60 цыплят. И ты не хочешь повидаться с отцом, не так ли? И не хочешь потребовать у него свою долю маминого наследства?» «Я об этом не думал». «Не хитри, Жан. Ты же знаешь, что со мной это не пройдет. Я-то тебя слишком хорошо знаю». «Ты так думаешь?» Она нетерпеливо топнула ногой. «Зачем ты полез в шкаф?» «Достать водку и стаканы. Я хочу выпить. Может, выпьешь смородиновой наливки?» «Я серьезно говорю. Если хочешь жить по-своему, это твое дело. Ты мне расскажешь, когда повидаешься с отцом. Ты собираешься его разыскать? Я ему написала. Потребовала свою долю материнского наследства. Это наше право. Филипп вложил большие средства в свою клинику. Знаешь, как реагировал отец? Нет. Он ответил мне по телефону. Я знала, что в конце концов он отзовется. Он заявил мне, что пока он жив, не даст ни су. Он утверждает, что женился на матери не из-за денег, и все, что он имеет, заработано им самим. Это верно. Как ты смеешь так говорить? По правде сказать, мама всегда болела. Она бы не могла. Но ведь это не причина лишать нас наследства. Ну ладно, я думаю, поскольку ты поедешь к нему... Нет. Что нет? Я говорю, что не поеду. Ты надеешься кончить свои дни в этом доме? Может быть и так. Ей хотелось разреветься, как всегда, на нервной почве. Малейшее препятствие, малейшее несогласие приводило ее в такое состояние. «Я скажу Филиппу. Что ты ему скажешь? Ты ведь нас ненавидишь, правда?» Почему статья 12 постоянно вертелась у него в голове, как припев популярной песенки? Смертный приговор осуществляется путем отсечения головы. «Теперь я начинаю понимать, что ты вернулся в наши края только для того, чтобы довести нас. Ты даже не прячешься. Называешь свое имя всем и каждому. Люди-то уже забыли. А теперь начинают вновь говорить. Признайся, что собираешься добиться, чтобы папа отдал тебе твои деньги. Ты нарочно одеваешься, как бродяга, и живешь черт знает с кем. Кстати, что ты говоришь?» «Я говорю, что живу с Тати. Это моя любовница. Есть еще старый развратник, как она его называет. Ее свекр. Иногда она спит с ним. Это вроде конфетки, которую дают ребенку, чтобы хорошо себя вел. Это единственный способ сохранить дом». «Жан!» «Что?» «Мне плохо от этого. Неужели ты не понимаешь?» «Я знаю, ты это делаешь нарочно. Я же приехала помочь тебе. Филипп помог бы тебе устроиться. Где-нибудь подальше отсюда. Я тебя умоляю. Ты все время шутишь. Хочешь, я встану на колени. Я чувствую, ты еще наделаешь глупостей. Ты пошел по дурной дорожке». «Я всегда шел по дурной дорожке». «Замолчи. Выслушай меня. Подумай только, если бы мама была здесь, она сказала бы то же самое. Она спросила бы меня, не слишком ли я несчастен. А я? Я же целый час тебя только об этом и спрашиваю. Я ведь приехала, чтобы попытаться увести тебя отсюда. Ты же молод, у тебя... У меня добавочная жизнь. Сегодня я должен бы быть мертвым. Мне должны были отрубить голову. И у тебя нет никакой жалости, никаких чувств. Я устал. Он поискал глазами вокруг и, найдя деревянную чурку, принялся медленно и тщательно ее обстругивать, как настоящий крестьянин. «Мне лучше уехать?» — спросила сестра, не зная, куда деваться. Он посмотрел на нее невидящим взглядом и вытер лоб. «Да чего же ты надоедливая?» — вздохнул он. В ту же секунду он насторожился и, держа в руках чурку и ножик, сделал несколько шагов к двери. «Что случилось?» — крикнул он. Прибежала Фелиция в голубом халатике с растрепанными волосами и ужасом в глазах. «Скорей идите! Там тетя! Тетя!» Он повернулся к Билли, стоявшей в полумраке кухни. Он хотел с ней попрощаться, но не успел. «Ну, что произошло?» «Она ранена. Пойдемте». Выскочив на улицу, он оказался во власти солнца. Они будто перескочили в другой мир. Жан и Фелиция, бежавшая впереди и слишком взволнованная, чтобы рассказывать. Рыболовы на берегу канала ни о чем не догадывались. На поверхность воды всплывали пузырьки воздуха. Показалась розовая крыша, темная дверь в белой стене. «Она обливается кровью. Я боюсь. Это мой отец». Шлюзовщик с деревянным протезом курил трубку, сидя на пороге своего дома. Перед ним на четвереньках ползал сынишка. Можно было предполагать, что в один прекрасный день дело примет плохой оборот. Но не в воскресное же утро, не в такую солнечную погоду. Тати в нарядном черном платье шла вдоль канала, тяжело дыша, как обычно при ходьбе. В одной руке был молитвенник, в другой — зонтик. Зонтиком она укрывалась на незатененных участках пути, но здесь, под каштанами, росшими по обе стороны канала, тень была густой и свежей. Иногда ее обгоняли велосипедисты. Молодежь ехала, переговариваясь и смеясь. Тати по привычке разговаривала сама с собой. Подходя к шлюзу, она внезапно остановилась. Ее взгляд был жестким. В сотне метров от себя она увидела подъемный мост и на нем двух своих коров, перегородивших проход, и мальчишку, который пытался их прогнать. Для других этот эпизод ничего не значил, разве что просто пятно в пейзаже. Тати же все поняла, и вместо того, чтобы продолжать свой путь домой, прошла через шлюз и направилась прямо к маленькому домику у кирпичного завода. Фелиция, вернувшаяся с мессы на велосипеде, уже успела переодеться и играла с ребенком около порога. Она едва успела привстать, увидев проходившую мимо нее тетку, а та, без колебаний, не останавливаясь, вошла в кухню, где, как и ожидала, застала старого Кудера, сидевшего за столом с бутылкой вина. Шапку он так и не снял. Стол был покрыт клеенкой в мелкую клеточку. Расположившись у печки и чуть раздвинув ноги, Франсуаза чистила картошку и бросала ее в ведро. Было тихо, как вечером у пруда. Тати нарушила тишину, прошла через кухню и схватила старика за плечо, приподняв его за рукав пиджака. «Иди отсюда! Я подозревала, что они воспользуются моим отсутствием, чтобы продолжить свои происки».